«Это Грейбек узнал», — ответила Вальпурга. «Он работает и среди маглов, держит частное детективное агентство «Глаз Одина». Неплохо, между прочим, зарабатывает. Грейбек, частный детектив. Держите меня четверо». «Так вот», — продолжила Вальпурга, «мать малышки, англичанка, при поступлении в больницу назвалась именем Марджери Доу, все соответствующие бумаги у нее были. Персонал помнит ее как очень молодую блондинку с серыми глазами, тем удивительнее, что малышка родилась мулаткой». Мать взглянула на девочку и заявила, что желает передать ее на воспитание, поскольку сама не имеет достаточных средств, чтобы ее содержать. Об отце девочки сведений нет, поэтому ее стали готовить для передачи в приемную семью. Малышка, безусловно, волшебница, Дамблдор наверняка воспользовался книгой Хогвартса, отыскав в ней подходящее дитя. Но она не обретенная и не маглорожденная. Скорее всего, полукровка, но семью установить не представляется возможным. Возможно, это проказы кого-то из юных волшебников, думаю, что девочка – бастард. Тетушка В.Л. насмешливо протянула Нарцисса, а кто у нас тогда в подозреваемых? Лично я знаю только одну чистокровную семью, с африканскими корнями. Дитя не принадлежит Брустверам, ответила Вальпурга. Это не их кровь. К тому же, девочка в перспективе магически сильная, нам самим пригодится. Гарри, теперь ты согласен, что ее нужно взять под защиту? Я кивнул. Одно дело, если у малышки были бы любящие родители, которых подвергли бы облевейту, другое, отказавшаяся от ребенка мать и неизвестный отец. Если девочка вырастет под фамилией Блэк, вряд ли ее кто-то попрекнет происхождением. Так что да, в таком случае я согласен. Вот и хорошо, улыбнулась Вальпурга. Я введу ее в род как Бетельгейзе Марджери Блэк. И если у кого-то из вас есть возражения, выскажите их сейчас или не высказывайте никогда. Возражений не нашлось. Спустя какое-то время гости стали расходиться, но я улучил минутку и спросил у Люциуса Малфея про Добби. Тот невольно поморщился и сказал: «Сложно сейчас об этом судить, но твои подозрения были не беспочвены, Гарри. Благодарю тебя, о деталях поговорим позже». С тем и отбыл. Нет, ну вот же павлин недощипанный. Ладно, разберемся, потому как у меня есть пятая колонна в лице Конни и Драка. И много всего интересного на новом месте. Никогда не был в Греции. Интересно, мне там понравится. Глава 64, в которой герой убеждается, что в Греции есть очень многое. 2 недели спустя я лежал на кровати в своей комнате и задумчиво разглядывал белый потолок, не в силах пошевелить даже мизинцем. Престарелый злодей по имени Сигнус Блэк 2 взялся за нас всерьез. Настолько всерьез, что за прошедшие 2 недели мне было не до греческих красот. Хотя, конечно, посмотреть было на что. Усадьба Блэков была расположена в красивейшем месте, на собственном острове, омываемом со всех сторон ласковым Эгейским морем. Остров был опутан таким количеством чар, что оставался абсолютно невидим и необнаружим уже не одно столетие. Как я понял, на нем находился дополнительный источник Блэков, в противном случае, поддерживать такое количество заклятий в течение долгого времени было бы попросту невозможно. Сириус потом объяснил мне, что чары подновлялись каждые 50 лет, причем одним из обязательных элементов ритуала было жертвоприношение. Видимо, я слегка побледнел, потому что Сириус рассмеялся и заявил, что, конечно, овец и кур ему тоже всегда было жалко, но что поделаешь, магия рода требует. Я спросил о человеческих жертвах, и Сириус долго над этим смеялся, а потом заявил, что Блэки такого не практиковали. И отнюдь не из доброты и человеколюбия, банально не хотели ловить откаты, а откат за каждое ритуальное убийство разумного существа все равно последует. Так что Блэкам с их фирменным безумием такое было просто не нужно. Конечно, с помощью ритуального жертвоприношения можно добиться небывалой силы, но только на относительно краткий срок. А потом, откат, безумие и смерть. Единственным исключением была добровольная жертва. В тяжелые времена, грозящие роду гибелью, один из его членов мог добровольно согласиться отдать свою жизнь на камне рода. Но такое случалось крайне редко. А я, пожалуй, вернусь к острову. Он назывался Аиссевстратиас и был достаточно велик, чтобы на нем разместилось огромное поместье с хозяйской усадьбой, домиком, принадлежащим целителю Смитвику, фермой, на которой разводили сторожевых церберов, питомником гиппогрифов и оранжереями, в которых выращивали редкие растения на продажу. А еще были огромный парк, лес, наподобие Хогвартского запретного, в который не рекомендовалось соваться без сопровождения взрослых, и целое магическое поселение местных арендаторов со своими лавочками, домом целителя, который служил одновременно больничкой и аптекой, начальной школой, которую посещали дети до 11 лет и чем-то вроде курсов для более старших ребят, уровень магии которых был слишком низок для того, чтобы попасть в пансионат уровня Хогвартса. Некоторые из местных детей обучались в Хогвартсе или других школах магии, но абсолютное большинство из тех, кто мог себе это позволить, обучались в греческой школе магии, лицее Трисмегист. Блэки в случае необходимости оплачивали обучение для детей-арендаторов, которые являлись местными вассалами рода, и в настоящее время почти все дети старше 11 лет учились. Курсы посещали десятка-полтора подростков от 11 до 17 лет, все маги, но не настолько сильные, чтобы получить приглашение из школы. Сквибы же здесь, как и в Англии, усыновлялись родственными семьями, живущими среди магглов. За свое будущее слабые маги не беспокоились, руны, нумерология, травология, магическая зоология и астрология, которым уделялось больше всего внимания на этих курсах, не требовали большого расхода магической силы, а, следовательно, достижение успеха в них больше зависело от трудолюбия и усидчивости. В общем и целом, поместье выглядело этаким небольшим островным государством, за порядком в нем долгие годы следил управляющий Костас Кассидис, высокий старик с длинными седыми волосами, забранными в хвост и седыми же вислыми усами. Большая часть арендаторов в той или иной степени состояла с ним в родстве. У самого же Костаса было 3 сына, 5 дочерей и 22 внука и внучки в возрасте от полутора месяцев до 17 лет. Не знаю уж, сколько ему было лет, но в своем преклонном возрасте он предпочитал передвигаться по острову пешком, в редких случаях призывая небольшой летучий коврик, на который забирался, поджав под себя ноги, и парил над землей, как Аладдин из диснеевского мультика. Зрелище было фееричное. Так вот, отправившись в греческое поместье Блэков, мы с Римусом оказались в самой гуще праздника, который местное население затеяло в честь прибытия молодоженов. Сами молодожены сумели, приняв поздравления, скрыться в поместье, а вот мне и Римусу повезло гораздо меньше. За неимением занятых молодоженов самыми почетными гостями стали мы, и я понял, что греческое гостеприимство ничуть не легче российского. Причем, в отличие от чопорных англичан, греки вели себя куда более экспрессивно, Римуса заобнимали, меня затискали, причем все местные женщины старше 30 лет стали тут же называть меня «золотко» и вели себя так, словно перед ними появился, по меньшей мере, путешественник из пустыни, страдающий от жажды и голода. Меня обнимали, восхищались моей красотой и охали по поводу того, какой я худенький и маленький. Причем это сочувствие не было фальшивым, как сочувствие Молли Уизли в каноне. Гречанки очень темпераментны и чудолюбивы, только искренность женщин, которую я ощущал, не позволяла мне вырваться и удрать куда подальше. Римусу же приходилось еще хуже, ибо на него сразу же обратили внимание все незамужние девицы и некоторая часть холостых парней с самыми понятными целями. Беднягу-оборотня обнимали, целовали, правда, в щечку, приглашали танцевать и шептали на ушко всяческие двусмысленности. Римус держался стойко, и ему явно было непросто, учитывая красоту местных девушек и юношей. В общем, время мы провели весело, а на утро после веселого пира я встал с трудом, что уж говорить о Римусе. Домовик Блэков добудился нас только к обеду, а сразу после него прибыли радостные Конни и Драка. А следом появился старый Сигнус, и началось. Этому престарелому злодею явно надоело помирать от проклятия, и он развил бурную деятельность. Настолько, насколько ему это позволяло действительно слабое здоровье. С этого момента у нас просто не было ни единой минуты свободной. Сигнус явно имел опыт воспитания подрастающего поколения в нужном духе, и первое, что он сделал, составил для нас троих режим дня. Очень плотный режим дня. Вставали мы в 7 утра, сразу же выходили на пробежку и силовую гимнастику с Римусом. После этого принимали душ, приводили себя в порядок и шли на занятия. Часть из них была для нас общей, уроки с Сигнусом, Римусом, Северусом и Сири, частично мы занимались индивидуально, Например, у меня это было темное целительство с Гиппократом Смитвиком, уроки по магическому законодательству и изучение кодекса с тем же старым Сигнусом, изучение традиций и этикета магического мира с Регулусом Блэком, а еще мне никто не отменял лечебные зелья и процедуры. А еще мы посещали питомник гиппогрифов и ферму церберов, оранжерея и поля редких растений. В этот режим Сигнус втиснул и экскурсии в магические Афины и прочие интересные места Греции, и верховую езду, и морские купания, и рассказы Сириуса, который очень охотно проводил с нами время и вне занятий. И чем больше я его узнавал, тем меньше в нем было сходства с канонным недоразумением. Этот Сириус был сильным, жестким, умным человеком, другой бы просто не пережил Азкабан, не сломавшись. Но он был верным другом, любящим сыном и братом и до сих пор страдал от потери моих родителей и того, что не смог защитить меня, хоть и старался не показывать виду. Этот Блэк умел расположить к себе, был очень искренним и действительно любил меня так, как если бы я был его родным сыном, что не мешало ему регулярно вышибать из меня дух на тренировках. Плюс я еще занимался и по магдловским учебникам, так как твердо намеревался сдать Оливил. Неудивительно, что в итоге у нас практически не было свободного времени на всякие проказы и каверзы, до постели бы доползти. В таком бешеном темпе прошло 2 недели, и вот теперь я разглядывал белый потолок, искренне желая заснуть, как можно быстрее. Но сон не шел, ибо то, что рассказал мне Люциус Малфой, повергло меня в шок. Время для беседы со мной у него нашлось только сегодня, уж не знаю, чья занятость была тому виной, моя или его. Но после занятий со Смитвиком передо мной появилась домовушка Тесса и пропищала: крестника хозяина Сириуса ждет для беседы лорд Малфой. Я помогу вам. Я уже привычно дал руку домовушке и практически в ту же секунду оказался в малой гостиной большого дома. Люциус сидел на диване, обнимая прижавшихся к нему близнецов, а те ему что-то рассказывали. Увидев меня, Люциус улыбнулся мне персонально и сказал сыновьям: «Мальчики, ступайте. У нас с Гарри серьезный разговор. Увидимся за ужином. Кстати, мама послала вам кое-что, посмотрите в ваших спальнях». Близнецы обняли отца, поцеловали его в щеку, каждый со своей стороны, и отправились к выходу из гостиной, предварительно шлепнув меня по ладошке. Оконни еще и прошептал: «Давай скорее, наверняка мама прислала что-то интересное». Но тут Люциус поднял бровь, и мальчишки быстренько закрыли дверь с другой стороны, а потом из-за двери донесся топот. Близнецы явно рванули из большого дома в наш домик. Люциус еще раз улыбнулся, но тут же стал серьезным и сказал: «Садись, Гарри. Я хотел поговорить с тобой о Добби. С ним что-то не так?» Удивился я. «С ним очень серьезно не так», — отозвался Люциус. «Начнем с того, что нам удалось установить, что это эльф Блэков». «Что?» — удивился я. «Как это?» «Эльфа Добби получила вместе с приданым Юфимия Блэк, выходя замуж за Флимонта Поттера. После смерти Юфими и Флимонта он не мог оставаться в поместье Поттеров, поскольку оставался личным домовиком Юфими и попробовал вернуться в родовой дом Блэков. А почему Джеймс не привязал домовика к себе?» – удивился я. «Он же наполовину Блэк. Но в Годриковой лощине, в домике, где жили мои родители, не было никаких домовых эльфов. Думаю, Джеймс не стал делать это сознательно. Он собирался покинуть Англию, ему и так хватало проблем. Он решил, что Добби просто вернется к Блэкам и будет служить им так же, как служил раньше. Но тут произошло кое-что еще. На Гримма Добби так и не попал, зато появился в Малфой Мэноре уже вот с таким исковерканным сознанием и странными установками. Беда в том, что защита Мэнора его пропустила. Видимо, это из-за того, что Нарцисса тоже Блэк, и он просто влился в общину домовиков в моем Мэноре. И они ни о чем не спросили леди Нарциссу или вас». Удивился я. «У эльфов своя логика», — вздохнул Люциус. «С них было достаточно, что он наполовину принадлежит роду хозяйки. Хороший эльф не задает хозяевам лишних вопросов. К тому же, никому из нас Добби навредить не способен». «Напрямую», — сказал я. «Что значит «напрямую»?» Слегка удивился Люциус. «То и значит», — вздохнул я. «Убить вас эльф не способен, а, скажем, подтолкнуть камушек к краю крыши, когда вы внизу проходите, Бладжир заколдовать на квиддичном матче, Мерлин». Побледнел Люциус. «Об этом я и не подумал. А ведь вы правы, Гарри». «Погодите, Люциус», — не слишком вежливо прервал его я. «Что значит «принадлежит наполовину»?» а на вторую половину кому? Поттером, Малфоем. Ни тем, ни другим, ответил Люциус. Я так понял, что когда Добби пытался вернуться на Гримма, его кто-то перехватил и пытался привязать к себе. Толком у него это не вышло, но разум эльфу исковеркало капитально, отсюда все эти бредни о свободе. Но этот некто может все-таки влиять на Добби, хоть и по минимуму. Именно поэтому у него мания себя наказывать, он не может не слушаться, но сознает, что действует во вред истинным хозяевам, Блэкам. И что, что вы сделали с Добби? Его можно как-то привести в норму. Не знаю, Гарри. Думаю, что с этим можете помочь только вы, вам нужно привязать к себе эльфа, тогда, возможно, его разум прояснится и посторонняя насильственная привязка спадет. Но, увы, сделать это вы сможете только когда станете совершеннолетним и примете наследство, не раньше. Но до тех пор Добби сойдет с ума окончательно, тихо сказал я, и в таком состоянии он опасен. Рад, что вы это понимаете, Гарри, вздохнул в ответ Люциус. Вы, прошептал я, вы его, я похож на злодея, нахмурился Люциус. Гарри, вы слишком плохо обо мне думаете. К тому же, изначально, это часть вашего наследства, которой я не имею права распоряжаться без согласия хозяина. Добби погружен в стазис, он в подвалах Малфой Мэнора. В таком состоянии он безопасен. Подрастете, решите, что с ним делать дальше. Простите, тихо сказал я. Прощаю, серьезно ответил Люциус. Какой бы ни была моя репутация, но я всегда веду дела честно, во всяком случае с теми, кто приходится мне родней. А вы, моя родня, Гарри. К тому же, у меня перед вами долг жизни, помните об этом. Спасибо, Люциус, отозвался я. Еще раз прошу прощения. Не стоит, Гарри, серьезно ответил Малфой. Я принял ваши извинения. Я кивнул, и тут же задал новый вопрос. Люциус, а у вас есть соображения по поводу того, кто пытался привязать к себе Добби? Соображения есть, ответил тот. Доказательств нет, но в Англии есть только один человек, которому нравится играть в игры такого масштаба. Вы говорите о директоре Дамблдоре? Спросил я. Мерлин, Гарри, выдохнул Малфой. Вы меня порой пугаете. Вы ровесник моим сыновьям, а порой рассуждаете как взрослый, словно вам ведомо будущее. Я уже говорил про грань, напомнил я. Грань, вздохнул Люциус. Да, это все объясняет, и не объясняет ничего. Для нарциссы и прочих блэков ваши слова, истина, потому что в их роду такие случаи были. Мне же остается только верить им. Вы боитесь, лорд Малфой? Холодно спросил я. Вот же змей скользкий. Нет, чтобы успокоиться, думал он. Люциус покачал головой. Вас, нет. Я боюсь того будущего, о котором вам, похоже, известно больше, чем всем нам. И тут мне просто до ужаса захотелось поделиться с сиятельным лордом своими соображениями, но я этот порыв быстренько подавил. Нет уж, Малфой, конечно, союзник, но лучше я с Сириусом поговорю, или с Вальпургой. А пока, возможно, лорд Малфой, отозвался я, возможно, кое о чем я вам уже рассказал, и я очень не хочу, чтобы это будущее наступало. Я с вами, блеснул глазами Люциус, ради Конни, я с вами. Но мне нужно больше информации, Гарри. Я не хочу искать вслепую. Я подумаю, отрезал я. И знаете, что я думаю? Люциус, может быть, вам стоит начать собирать досье на Дамблдора. Очень подробное досье, а не ту ерунду, что пишут на вкладышах шоколадных лягушек. Хотя и там можно найти кое-что. Что же, хмыкнул Люциус. Например, то, что Дамблдор работал с Фламилем и изобрел способы использования драконьей крови. Про Фламеля, это общеизвестно, а при чем здесь драконья кровь? Удивился Люциус. Я прошу прощения, а от чего скончался ваш уважаемый отец, предыдущий лорд Малфой? Поинтересовался я. Отец умер от драконьей ее. Начал было Люциус и тут же замер, помолчал некоторое время, а потом, растеряв всю свою невозмутимость, выкрикнул. Мерлинова борода. Не может этого быть. Это же просто на поверхности. Нет, это просто совпадение. Это слишком нагло. Хмыкнул я. Ну да, темнее всего под пламенем свечи. Вот и я говорю, лорд Малфой, биография Альбуса Дамблдора может быть очень интересной, если ее тщательно изучить. А вот когда вы соберете полное досье, тогда поговорим о полной информации с моей стороны. Люциус пришел в себя и невесело рассмеялся. «Расскажи кому, не поверит. Меня уделал 9-летний ребенок. Хорошо, Гарри, я сделаю это. И да, что касается вашего рассказа о крестражах, я не могу войти в сейф Беллы, у гоблинов с этим строго. Но моя жена сейчас хлопочет о свидании с сестрой. Возможно, ей удастся договориться с Беллатрикс. Но это пока только призрачная возможность. Если же не выйдет, боюсь, леди Вальпурги придется своей властью расторгать магический брак, вводить Беллатрикс обратно в рот и уже потом, пользуясь своей властью главы, посещать ее личный сейф. Не хотелось бы, если честно. Радольфус любит Беллу, любит, несмотря ни на что. Именно он помогает ей окончательно не скатиться в безумие. Развод ее убьет. Не сразу, но, думаю, что нам удастся придумать что-нибудь менее трагичное, вздохнул я. Мне, как ни странно, тоже не хотелось смерти Беллатрикс, тем более, что из намеков и недомолвок я понял, что с этим нападением на лангботомов не все гладко. И вообще, если Белла сумасшедшая, то ее лечить надо, а не в тюрьму сажать. А если это такая же подстава, как и Сири, ох, даже думать боюсь. А что с кольцом гонтов? Задал я следующий вопрос. Удалось найти ту лачугу, кивнул Люциус. Но там такое накручено. Лично я туда не сунусь, там нужен хороший ликвидатор проклятий, да чтобы работал в связке с мастером чар. Найти таковых в пределах Англии сложно. Но я ищу возможность. Не беспокойтесь, Гарри, кольцо гонтов будет извлечено. А сейчас я хотел бы откланяться. Дела, знаете ли. Конечно, кивнул я. Простите, что занял ваше время. Ничего, искренне улыбнулся Люциус. Я рад, что у моих сыновей есть такой друг, как вы. Всего наилучшего. Я распрощался с сиятельным лордом и отправился писать письмо леди Вальпурге. Пора, мне кажется, подвести некие промежуточные итоги и наметить, в каком направлении нужно действовать дальше. И еще один вопрос меня терзал. Если Дамблдор, не Дамблдор, то кто это вообще может быть? Что-то мне кажется, что сведения, собранные Люциусом, помогут мне ответить на этот вопрос. Ну, или хотя бы дадут какую-то подсказку. Я старательно закрыл глаза, но сон не шел, и я услышал, как тихо скрипнула дверь моей комнаты. «Гарри», – прошептал знакомый голос, – «Гарри, ты спишь, Конни?» Я сел на постели. «А ты что не спишь?» Это чудо в длинной ночной рубашке, тащившее на буксире полусонного драка, немедленно запрыгнуло в мою постель, радостно устроив ледяные ступни на моих лодыжках. Драка тоже пристроился рядом и немедленно уснул. «Эй, вы чего?» – удивился я. «А кто нам вчера про злого сумасшедшего мага с лезвиями на руках рассказывал?» – прошипел Конни. «Я теперь уснуть не могу. Драка спит, а мне страшно. И ничего я не сплю», – пробормотал бесстрашный наследник рода Малфой. «Просто лежу с закрытыми глазами. Это не так страшно. Я вас обоих охраняю вообще-то». Высказавшись таким образом, старший Малфойёныш нагло завернулся в большую половину моего одеяла и уютно засопел. «Вот видишь», – прошипел Конни. «А если этот, с лезвиями, из шкафа полезет? А я, уставший. Блин, дернул же меня черт рассказать им про Фредди Крюгера. С другой стороны, драка сам виноват, нечего было спорить, что маглы не знают по-настоящему страшных историй. В итоге они ко мне уже второй день по ночам бегают. Говорят, что ко мне Фредди Крюгер точно не полезет. Мне не жалко, кровать широкая, тут еще парочку Малфойёнышей устроить можно». «Вот только если бы не эта привычка драка стаскивать одеяло, не полезет», – пробормотал я. «Спи». Конни тут же успокоился, закрыл глаза и, как по команде, вырубился. В комнате немедленно появился домовик Тимус с шелковым стеганым синим одеялом в руках, накрыл им нас с Конни, пробормотал что-то под нос и исчез. Мне стало тепло и уютно, и я наконец-то уснул, как провалился. Глава 65. В которой герой продолжает собирать информацию и проводит чудесный вечер. Время летело незаметно, еще бы, с такой-то нагрузкой. 2 недели незаметно превратились в месяц, месяц, в 3. Подошел срок возвращения Дамблдору философского камня, и я даже представления не имел, что там собиралась ему наплести Вальпурга. Но она обещала непременно показать мне воспоминания, и, исходя из поведения Дамблдора, обсудить план наших дальнейших действий. Я подозревал, что камушком она воспользовалась на полную катушку, Поскольку Северус довольно-таки часто пропадал в лаборатории и выходил оттуда довольный-придовольный, словно кот, наевшийся сливок. Сириус, выздоровление которого шло ускоренными темпами, к этим отлучкам относился спокойно. Ну, как спокойно. Он усиливал наши тренировки, а потом разносил в клочья манекены в тренировочном зале. Потом они вдвоем надолго пропадали в спальне, видимо, мирились, и когда наконец-то показывались на завтраке, или, там, на обеде, то довольными выглядели уже оба. В такие дни почетное право терзать манекены в тренировочном зале доставалось только нам и Римусу. Манекены были артефактами, настроенными на разный уровень сложности, и после очередного зверского убиения самовосстанавливались. Безумно дорогая вещь, создание моего прапрадеда Георга Поттера, магистра чар и артефакторики, самого знаменитого артефактора из рода Поттер. Но эти бронзовые болваны стоили каждого кната из уплаченных за них блэками денег, могу сказать точно, поскольку тренировки с ними у нас были через день. Сириус и Римус заставляли нас сражаться с манекенами в одиночку и втроем использовать различные связки заклятий. Естественно, ничего энергоемкого мы не применяли, но даже простыми бытовыми чарами, как оказалось, можно натворить очень многое. Магии они берут минимум, а результат, скажем, если применить на живом человеке заклинание свежевания для дичи, или удаление костей, которое используется при готовке рыбы, или нарезке овощей и фруктов. Боевые же заклятия мы учили, в основном, только в теории, они очень энергоемки, могут у ребенка вызывать тяжелое магическое истощение, не зря в Хогвартсе начинали с простейшей левиасы. Задачей первого курса было прежде всего научить ребенка подчинять свою магическую силу осознанно, для этого и требовался концентратор. Ну да, та самая волшебная палочка. Но дело в том, как объяснил нам уже старый Сигнус, что постоянное использование палочки раньше было уделом только первочков и второкурсников. Уже к концу второго курса программа усложнялась, в нее вводились беспалочковые заклинания. То есть, предполагалось, что на втором году обучения ребенок уже справляется с собственной магией, и теперь его задача – научиться видеть потоки силы и управлять ими. Каждый видит эти потоки по-разному, кто-то в виде тонких разноцветных нитей, у кого-то – это цепочки облачков, стрелы, сгустки, напоминающие амеб. В общем, строго индивидуально. А уже на шестом-седьмом курсах предполагалось управление потоками силы невербально, что давалось далеко не всем. Большая часть учеников поэтому заканчивала обучение в Хогвартсе именно на пятом курсе, сдавала сов и отправлялась совершенствовать семейные дары в качестве учеников у собственных родственников. Те же, что считались маглорожденными, тоже могли получить ученичество, благо еще лет 150 назад, еще до времен юности Сигнуса довольно быстро выяснялось от сквибов каких родов появился на свет этот маглорожденный. Девушки обычно получали покровительство рода отца, а юноши – матери, вливаясь в боковые ветви родов. И никакого притеснения и вражды, никаких издевательств. А вот примерно во времена юности старого Сигнуса все стало потихоньку меняться, сначала постепенно и незаметно, становилась более простой программа, из нее сначала исключили невербальную, а затем и бесполочковую магию, сильно урезали количество предметов, а те, что остались, обкромсали до минимума, стало забываться то, что маглорожденные волшебники, совсем не потомки маглов. Да что говорить, за каких-нибудь 100 лет была забыта простая истина, маглы и маги не способны иметь общее потомство, так что термин «маглорожденный» суть не лепится. Подумать только, мальчики, возмущался старый Сигнус, маги оказались прочно привязаны к своим палочкам. Многие не могут без них сотворить даже простейшего люмоса. А ведь не так давно. Он в раздражении щелкнул пальцами и над нашим столом для занятий завис яркий светящийся шарик. Еще один щелчок, шарик стал менять цвета, перебирая весь радужный спектр, легкое движение пальца, и вокруг более крупного шарика закружились шарики-спутники, еще одно движение, и шарики превратились в лепестки пламени, потом лепестки собрались вокруг шарика, ставшего сердцевиной, на мгновение мы увидели прекрасный цветок. Последний щелчок пальцами, цветок закрылся и растаял в воздухе. Задание уровня паук на оценку выше ожидаемого, глядя на наши восхищенные лица, едко произнес старый Сигнус, а для того, чтобы получить превосходно, нужно было сотворить что-нибудь покруче. И мы так сможем, восхищенно спросил Конни. Легко, кивнул старый Сигнус. «Только помните, к этому надо идти постепенно. Если вам говорят, что заклинание вам нельзя применять в силу возраста, не вздумайте это делать. Чем чаще у вас будет магическое истощение, тем дольше вы будете восстанавливаться. А повредите ядро, никогда не сможете колдовать в полную силу». Мы согласились. Терять возможность творить такие чудеса не хотелось. Кроме того, было интересно другое. «Скажите, наставник, — обратился я, — а в чем причина того, что образование стало таким, таким слабым?» «Боюсь, — вздохнул старый Сигнус, — что в этом виноваты мы сами. Увы, но слишком много старых семей стало забывать традиции, откуда-то взялось нелепое деление магии на белую и черную, возникали непонятные интриги на пустом месте. С большим презрением стали относиться к сквибам, и они массово стали покидать магический мир, устраиваясь в Макгловском и порывая все связи с прежними семьями. Естественно, они не передавали своим детям знания о своих семейных связях. Внуки таких сквибов, поступая в Хогвартс, уже ничего не знали о магическом мире. Более того, они судили о традициях магического мира с точки зрения привычного им Макгловского. И таких магов по названию, а Макглав по мышлению становилось все больше и больше. Старые семьи опомнились, когда поняли, что их заставляют жить по чужим правилам. Но было слишком поздно. Так называемые маглорожденные не понимали прописных истин, и когда появился тот, кто назвал себя наследником Слизерина, за ним пошли многие. «Вы имеете в виду лорда Волдеморта, наставник?» – спросил я. «Именно его», – ответил старый Сигнус. «И, признаюсь честно, мне его программа тоже нравилась, но тогда я занял выжидательную позицию. А потом, когда лорд Волдеморт стал готовиться к выборам?» – переспросил я. «Ну да», – кивнул старый Сигнус. «Волдеморт или Том Марвелл Риддл хотел стать министром магии, и поначалу все шло успешно. А затем перед самыми выборами пошли сообщения о пожирателях смерти и их главе. И во всем обвинили Волдеморта», — уточнил педантичный Драко. «Против него развернулась целая кампания в пророке. Он пытался оправдать свое имя, доказательств его причастности к тем самым первым нападениям не было никаких. Но, — ответил старый Сигнус, — сами знаете, на что способны слухи, переданные многократно и многократно же перевранные. Выборы лорд Волдеморт проиграл и ушел с политической арены. Лет пять о нем ничего не было слышно, а затем разразилась война. Появились те, кого сейчас именуют пожирателями смерти. Знаете, мальчики, многих из них я знал лично, помнил совсем детьми и никогда бы не сказал, что они способны на то кровавое безумие, которое им приписывали. И я до сих пор не понимаю, что произошло за эти пять лет. Хотя, после твоих слов, Гарри, мне стало яснее его поведение. Я понял, что старый Сигнус имеет в виду мой рассказ о крестражах и только кивнул в ответ. «Да», — вздохнул старик, — «крестражи. Мало есть на свете вещей, которые созданы во зло, однако крестражи, это порождение безумного гения Герпея Злостного, относится именно к таковым вещам. Не зря сведения о них трудно отыскать просто так. Но если Том Риддл разыскал их, он вполне мог создать крестражи. Этот молодой маг был гением. К тому же, боюсь, что к этому поступку его подталкивало семейное безумие Гонтов, от которого не смогла его избавить кровь отца Скриба. Вы знаете, что Том Риддл был полукровкой?» – спросил я. «Разумеется», – ответил старый Сигнус. «Более того, когда он выдвигал свою кандидатуру на должность министра магии, он обнародовал эти сведения, надеясь добиться поддержки так называемых маглорожденных. И поначалу ему это удалось. А потом поползли эти ужасные слухи. «Знаете, сэр», — заявил я, — «эти слухи более всего похожи на преднамеренное очернение молодого талантливого политика. Маглы называют это черный пиар». «Да как бы ни называли», — махнул рукой старый Сигнус, — «но ты прав, малыш Гарри. Это именно что преднамеренное очернение. Сторонники Риддла не ожидали такого и упустили момент, когда к власти можно было прийти законным путем. А потом их лидер сошел с ума и оттолкнул от себя большую часть потенциальных сторонников. Остались только самые одиозные, или самые глупые». «Глупые, сэр?» – напряженно спросил Конни. Близняшки слушали наставника с тем же вниманием, что и я, но я сначала сомневался, что они все понимают из его речей. Однако старый Сигнус вообще частенько беседовал с нами, не делая скидки на возраст, разве что опускал наиболее пикантные детали. И, похоже, оба Малфойоныша все прекрасно понимали. умненькие детки. Мне даже странно было, что канонный Драко вел себя настолько по-гриффиндорски. Или так на нем сказалась гибель Конни. Ведь даже сейчас девятилетние близнецы поражали меня своим интеллектом, воспитанностью и сдержанностью. Ладно, я с моим опытом обучения усваивал все очень быстро, но ведь и близняшки почти от меня не отставали. Нет, у Люциуса определенно гениальные сыновья. Повезло мужику. Глупые, подтвердил Сигнус Блэк, а как иначе назвать тех, кто добровольно позволил поставить на себя магическое клеймо, а некоторые даже заставили принять метку своих детей, едва ставших совершеннолетними. «Как папа?» – тихо спросил Драко. «Он тоже. Вашего отца заставил принять метку ваш дед, Абраксас Малфой. Люциус не мог отказаться, ведь тот был главой рода. Люциусу пришлось подчиниться. Так что я не считаю вашего отца глупым, у него не было другого выхода. А чем метка так страшна?» Продолжал спрашивать Драко. «Это же татуировка, пусть и магическая. Эх, Драко, думаю, что я самолично подберу тебе книгу для легкого чтения на ближайшую неделю», вздохнул старый Сигнус. «Магические татуировки по определению не бывают простыми, а вот какая от них может быть польза и вред, об этом ты нам всем и расскажешь. Но метка – это нечто особенное. Во-первых, свести ее невозможно». Так Аврорат и вычислял тех сторонников Риддла, о которых не было известно. Во-вторых, прикоснувшись к ней, лорд Волдемар мог призвать своих сторонников в мгновение ока. И в-третьих, лорд мог насылать проклятие на ослушников, на любом расстоянии. Он мог убить любого, кто ему не подчинился. Кроме того, есть у меня подозрение на то, что метки могли служить каналами магической подпитки для лорда. То есть... Звонко спросил Конни, он воровал магию своих сторонников и подпитывал собственное магическое ядро. Похоже, что так. Жаль, что метки нельзя свести. Они опасны для тех, кто их носит. Сказав эту фразу, старый Сигнус придвинул кресло поближе к разожженному камину и заявил. «Ступайте, мальчики. На сегодня я закончил. Можете отдохнуть». Мы все трое с изумлением воззрились на старого Сигнуса. Фраза была настолько не в его духе, что, судя по округлившимся глазам Драко, он стал подозревать, что на месте Сигнуса Блэка находится некто другой под обороткой. Старый Сигнус рассмеялся и сказал, «Вы молодцы, за неполные 4 месяца вы умудрились пройти программу первых 2 курсов Хогвартса и научились гораздо большему. Думаю, я взял слишком высокий темп, вам и впрямь стоит отдохнуть, мальчики, развлекайтесь, ура!» Вырвалось у Конни и Драко. А потом Драко обратился ко мне. «Гарри, пошли, сходим в деревню». Матиас Кастидис хвалился, что зачаровал магловскую машину, которая показывает живые картинки. «Представляешь, не как колдографии, а длинные, как иллюзии. Это называется телевизор», — подсказал я. «Да, точно, телевизор», — воодушевленно воскликнул Драко. «Там есть такой ящик, в который вставляют коробки, а в каждой коробочке... какая-нибудь история. Пойдем, а, ладно уж, идите», фыркнул старый Сигнус с несвойственным ему добродушием. «Потом расскажете, чем могут так удивить маглы. А можно мы переоденемся?» — деликатно спросил я. «Честно говоря, меня эти красивые рубашечки, бархатные штанишки, чулки и туфельки уже начинали напрягать. А их мы носили постоянно, переодеваясь только на тренировках и во время верховой езды. Брер, я понимаю, традиции традициями, но я реально соскучился по джинсам и футболкам. В эти ужасные синие магловские штаны и нечто, напоминающее нижнее белье, только с кошмарными картинками», — ехидно спросил старый Сигнус. «Ну, да», — ответил я, понимая, в каком направлении нас сейчас пошлет наставник. Но тот неожиданно сказал: «Ладно, даже забавно вас видеть в таком магловском виде. На приличных юных магов вы точно в этих тряпках не похожи». Никто из нас благоразумно не стал комментировать эту фразу, мы помчались переодеваться. Джинсы, футболки и кроссовки нам купил Сириус, только вот все никак не удавалось их надеть. На моей черной футболке красовалась голова волка, у Конни и Драко на синих футболках картинки были более детские, Микки Маус и Зигзаг Маккряк. Но в целом старый Сигнус был прав, нас бы никто не принял за магов в такой одежде. Но не успели мы выскользнуть за дверь, как нас нагнал эльф Тимус и протянул каждому по плетеному браслету с подвешенными к ним прозрачными бусинками. Браслеты эти Сириус мастерил пачками, даже особо не напрягаясь. Это были аварийные подключи. Стоило сильно сжать бусину, и нас моментально перенесло бы в подвал большого дома, самое защищенное место на острове. Протестовать мы не стали, в жизни-то всякое бывает. В небольшом доме Матиаса Кастидиса нас встретили со всей страшной силой греческого гостеприимства. Матиас, старший, 17-летний внук Костаса, стал совершеннолетним 8 месяцев назад и уже успел не только жениться, но и успешно ожидал прибавления, о чем говорил небольшой, но уже заметный животик его такой же молоденькой жены, Тионы. С молодыми жила еще вдовая дальняя родственница, которую Матиас и Тиона называли тетушка Зузу. Каким было ее полное имя, я так и не смог догадаться. Матиас успешно заканчивал последний курс лицея Трисмегисты и был прекрасным артефактором. После окончания лицея он намеревался получить мастерство в греческой гильдии артефакторов, а, значит, его юной жене придется еще долго терпеть частые отлучки мужа. Именно для помощи ей и поселилась у них тетушка Зузу.